Глава 86. Проверка многомерной гипотезы. Заголовки международных газет 7 апреля 1992 года. Волшебный вестник Торонто. Британский визингамот в полном составе сообщает. Мальчик, который выжил, запугал дементора. Мнение эксперта по волшебным существам. Да вы просто лжете. Франция и Германия обвиняют Британию в том, что все было подстроено. Новозеландские ежедневные чародейские известия. Что свело с ума британских законодателей? Наше правительство на очереди? Эксперты привели топ-28 причин считать, что это уже произошло. Американский маг. Клан вервольфов стал первыми обитателями Вайоминга. Придира. Малфой сбегает из Хогвартса. Сила Вейл пробудилась. Ежедневный пророк. Безумная маглорожденная освобождена из-за юридической уловки. Поттер угрожает министерству нападением на Азкабан. Гипотеза. Волдеморт. 8 апреля 1992 года, 19:22. И снова они вчетвером собрались вокруг древнего стола директора Хогвартса. Стола, выдвижные ящики которого содержали другие ящики, а в тех были свои ящики, и именно в этих ящиках и хранились все старые документы школы Хогвартс. Согласно легенде, когда-то в этом столе потерялась директриса Шейла и пребывает там до сих пор, и выберется наружу лишь когда приведет в порядок свои бумаги. У Минервы не вызывало особого восторга мысль, что когда-нибудь вместе со столом она унаследует все эти ящики, но до этого надо было еще дожить. За столом с серьезным и сосредоточенным видом сидел Альбус Дамблдор. Рядом с холодным засыпанным пеплом камином зловеще замер Северус Снейп, словно вампир, изображать которого, если верить заявлениям учеников, профессор очень любил. Предполагалось, что к ним присоединится Шизоглаз Хмури, но он пока не появился. А Гарри? Маленькая худенькая фигурка примостилась на подлокотнике кресла, словно энергия переполняла Гарри настолько, что он не мог сидеть нормально, как все люди. Неподвижное лицо, слипшиеся волосы, пристальный взгляд зеленых глаз и в центре всего этого зигзаг молнии его незаживающего шрама. Всего за одну неделю мальчик стал гораздо мрачнее. На мгновение Минерва вспомнила, как они с Гарри гуляли в косом переулке. Казалось, это было много-много лет назад. В том мальчике уже тогда, так или иначе, скрывалась эта угрюмость. За появление этой угрюмости нельзя винить только ее или Альбуса. И все же было невыносимо печально сравнивать того мальчика, с которым она когда-то познакомилась, и то, во что превратило его магическое обретание. Она знала, что Гарри всегда отличался от обычных детей. Приемные родители Гарри рассказывали, что он мало разговаривал и еще меньше играл с детьми маглов. Минерва с болью в сердце подумала, что, возможно, на игры с другими детьми в Хогвартсе у Гарри были только эти месяцы, а теперь война лишила его и этого. Быть может, дети его возраста не видели Гарри таким, каким он стоял перед визингамотом. Но Минерва не могла не представлять детство Гарри Поттера чем-то вроде охапки хвороста, которую она и Альбус ветка за веткой бросали в огонь. «Пророчество всегда сложно понять». Альбус Дамблдор наполовину прикрыл глаза, будто от усталости. «Смутные, расплывчатые, их смысл ускользает, словно вода сквозь пальцы. Пророчество — это всегда бремя, ибо в нем нет ответов, лишь одни вопросы. Гарри Поттер источал напряжение. «Директор Дамблдор», — сказал он с легким нажимом, — «мои друзья стали мишенью. Гермиона Грейнджер чуть не попала в Азкабан. Вы сами сказали, началась война. Пророчество профессора Трелани — ключевая информация. Она мне нужна, чтобы оценивать мои гипотезы о том, что происходит. Я уже не говорю о том, как глупо и опасно то, что Темный Лорд знает пророчество, а я нет». Альбус мрачно посмотрел на Минерву. В ответ на его невысказанный вопрос она покачала головой. Каким бы невообразимым способом Гарри не догадался, что именно Трелани сделала то пророчество и что Темный Лорд знает, о чем в нем говорится, он узнал это не от нее. «В попытках предотвратить именно это пророчество, Волдеморт направился на встречу своей гибели от твоих рук», — сказал тогда старый волшебник. «Это знание принесло ему один лишь вред. Обдумай это как следует, Гарри Поттер». «Да, директор, я понимаю. В моей родной культуре тоже есть литературные произведения о самоисполняющихся и неверно понятых пророчествах. Не сомневайтесь, я буду осторожен с интерпретациями. Но о каких-то деталях я уже догадался. Неужели неполные догадки будут для меня безопаснее?» Альбус помедлил. «Минерва», — наконец произнес он, — «будьте любезны». «Грядет», — начала Минерва. Слова давались с трудом, она не была актрисой. Ей не удавалось изобразить гулкий леденящий тон исходного пророчества, а этот тон казался крайне важным, словно без него нельзя будет передать весь смысл. «Грядет тот, кто наделен могуществом победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца». «И темный лорд отметит его как равного себе». Голос Северуса заставил Минерву подпрыгнуть от неожиданности. Мрачная фигура профессора зельеварения по-прежнему возвышалась у камина. «Но он будет обладать силой, что неведомо темному лорду, и каждому должно уничтожить другого, почти ничего не оставив, ибо не могут их несхожие души существовать в одном мире». В последней строчке зловещее предзнаменование прозвучало настолько сильно, что у Минервы по коже пробежали мурашки. Почти как тогда, когда она слушала Сибиллу Трелани. Гарри выслушал пророчество с хмурым видом. «Можно повторить?» — попросил он. «Грядет тот, кто наделен могуществом победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе...» «Постойте, может быть, лучше это записать? Мне нужно тщательно все проанализировать». Так и поступили. Альбус и Северус двумя ястребами пристально наблюдали за пергаментом, словно опасаясь, что какая-нибудь невидимая рука схватит его и похитит ценную информацию. «Итак», — начал Гарри, — «я мужского пола и рожден 31 июля. Это сходится. Я и в самом деле победил Темного Лорда. Сходится. Двусмысленное местоимение во второй строчке. Но я тогда еще не родился. Да и трудно представить, чтобы мои родители трижды бросали вызов мне. Этот шрам — очевидный кандидат в метки». Гарри коснулся своего лба. «Остается сила, которая неведома темному лорду. Возможно, это намек на мои научные познания?» «Нет», — сказал Северус. Гарри удивленно посмотрел на профессора зельеварения. Глаза Северуса были закрыты, его лицо было напряжено и сосредоточено. «Темный лорд мог бы получить эту силу, просто изучив те же книги, что и вы, Поттер. Но пророчество говорит не о силе, которой не обладает темный лорд. И даже не о силе, которую не может получить темный лорд. Оно говорит о силе, неведомой темному лорду. Это должно быть что-то более чуждое ему, чем магловские артефакты. Возможно, что-то, что он вообще не в силах понять, даже если увидит. «Наука — это не мешок технологических фокусов», — ответил Гарри. «Это не просто магловский аналог волшебной палочки. Это даже не совсем знание. В смысле, то, что можно выучить наизусть, как, например, таблицу Менделеева. Это другой способ мышления». «Может быть», — пробормотал профессор зельеварения, но чувствовалось, что Гарри его не убедил. «Рискованно слишком сильно углубляться в слова пророчества», — сказал Альбус. «Даже тем, кто слышал их сам. Это чревато большими разочарованиями». «Да, пожалуй». Гарри потер свой шрам. «Но раз уж это все, что мы знаем...» «Ладно, я спрошу прямо. Откуда вы знаете, что темный лорд вообще выжил?» «Что?» — воскликнула Минерва. Альбус лишь вздохнул и снова откинулся на спинку огромного директорского кресла. «Ну...» — продолжил Гарри. «Представьте, как пророчество звучало, когда его только что сделали. Сами знаете, кто узнал о пророчестве и решил, что мне предназначено вырасти и низвергнуть его. Что нам обоим предстоит генеральное сражение, где один из нас уничтожит другого, почти ничего не оставив. Поэтому сами знаете, кто напал на Годрикову лощину и тут же оказался уничтожен, оставив некие остатки, которые могут быть... а могут и не быть его бестелесной душой. Может быть, его остатки — это пожиратели смерти или темная метка. Я в том смысле, что, быть может, пророчество уже сбылось. Не поймите неправильно, я понимаю, что моя интерпретация выглядит натянутой. Формулировки Трелани не похожи на то, как если бы они описывали... только события, которые исторически имели место 31 октября 1981 года. Если кто-то нападает на ребенка и заклинание бьет рикошетом в него самого, это сложно назвать могуществом, чтобы победить. Но если принять за гипотезу, что пророчество говорит о нескольких возможных вариантах будущего, один из которых и свершился на Хэллоуин, тогда, возможно, пророчество уже исполнилось. «Но...» — вырвалось у Минервы. «Но налет на Азкабан!» «Если темный лорд выжил, то, конечно, он наиболее очевидный подозреваемый в налете на Азкабан», — рассудительно сказал Гарри. «Можно даже сказать, что налет на Азкабан — это байесовское свидетельство того, что темный лорд выжил. Потому что побег узника из Азкабана скорее произойдет в мире, где темный лорд жив, чем в мире, где он мертв. Но это слабое байесовское свидетельство. Этот побег мог случиться и без живого темного лорда. Профессор Квирл, который не предполагает, что сами знаете, кто еще жив, без труда придумал собственное объяснение. По его мнению, скорее всего, какой-то могущественный волшебник захотел воспользоваться Беллатрисой Блэк, потому что она, возможно, владеет тайнами Темного Лорда, неким магическим знанием, которое Волдеморт мог открыть только ей. Вероятность того, что кто-то пережил смерть своего тела, очень мала, даже если магия это и допускает. В большинстве случаев такого не происходит. Таким образом, если все, что у нас есть, это нападение на Азкабан, я бы сказал, что это недостаточное байесовское свидетельство. Это свидетельство в условиях неверной гипотезы невероятно. Но эта невероятность несоразмерна априорной невероятности самой гипотезы. «Нет», — отрезал Северус. «Пророчество еще не сбылось. В противном случае я бы об этом знал». «Вы в этом уверены?» «Да, Поттер. Если бы пророчество сбылось, я бы его понял. Я слышал слова Трелани. Я помню голос Трелани. И если бы я узнал о событиях, о которых говорит пророчество, я бы их распознал. То, что уже свершилось, не подходит. Уверенно закончил учитель зельеварения. «Я даже не знаю, что на это ответить», — сказал Гарри. Он рассеянно потер рукой лоб. «Может быть, не подходит то, что вы думаете о произошедшем, а на самом деле все по-другому?» «Волдеморт жив», — сказал Альбус. «Есть и другие свидетельства». «Например?» — тут же спросил Гарри. Альбус помедлил. «Существуют ужасные ритуалы, с помощью которых волшебники возвращались к жизни», — медленно сказал он. «Кто угодно может догадаться об этом, вчитываясь в летописи и легенды. И к тому же, определенные книги пропали. Я не смог найти их. Уверен, что их забрал Волдеморт». «То есть вы не можете найти ни одной книги о бессмертии, и это доказывает, что их взял сами знаете кто?» «Именно так», — ответил Альбус. «Существует одна книга, я не буду произносить вслух ее название, которая пропала из запретной секции библиотеки Хогвартса. В Борджин и Бёркс хранился древний свиток, но там, где он лежал, осталось лишь пустое место». Старый волшебник помолчал. «Но, предполагаю, ты скажешь, что даже если Волдеморт попытался стать бессмертным, это не доказывает, что он в этом деле преуспел». «Доказывает, директор? Всегда есть лишь вероятности. Если известно, что пропали определенные книги, описывающие ритуалы бессмертия, это увеличивает вероятность, что кто-то попытался ими воспользоваться, что в свою очередь повышает априорную вероятность того, что Темный Лорд пережил свою смерть. Я признаю это и благодарю вас за предоставленные факты. Вопрос в том, достаточно ли высока эта априорная вероятность». «Но если ты признаешь, что есть хоть какая-то возможность, что Волдеморт выжил, то ведь, безусловно, стоит держаться на стороже», — тихо спросил Альбус. Гарри согласно склонил голову. «Вы правы, директор. Хотя, когда вероятность гипотезы становится слишком мала, ошибочно только о ней и думать. Учитывая, что книги о бессмертии пропали и что слова пророчества кажутся в некоторой степени более естественными, если в нем описывается будущая битва между Темным Лордом и мной, я согласен, что оживший Темный Лорд – это не просто возможное, а вероятное событие. Но также следует принять в расчет и другие возможности. А в мире, где, сами знаете кто, не выжил, Гермиону мог подставить кто-то другой». «Глупость», — тихо произнес Северус. «Абсолютная глупость. Темная метка не исчезла, и ее хозяин тоже». «Вот, именно это я и подразумевал, когда говорил о формально недостаточном байесовском свидетельстве. Конечно, звучит это мрачно и судьбоносно, и все такое, но... Кто сказал, что магическим меткам не свойственно оставаться после смерти того, кто их нанес? Предположим, что метка действительно никуда не исчезнет, пока сознание Темного Лорда продолжает жить. Но априори у нас есть лишь догадка, что с 20% вероятностью темная метка продолжает существовать и после смерти Темного Лорда. Тогда наблюдение «темная метка не исчезла» происходит в 5 раз вероятнее в мире, где Темный Лорд жив, чем в мире, где Темный Лорд мертв. Это соразмерно априорной невероятности бессмертия. Допустим, первичные шансы против того, что Темный Лорд выжил, 100 к 1. Если вероятность, что некая гипотеза скорее неверна в 100 раз больше, чем если она верна, и вы наблюдаете свидетельство, которое появляется в 5 раз вероятнее, когда гипотеза верна, чем когда она неверна, то теперь у нас получается, что вероятность, что эта гипотеза неверна, в 20 раз больше, чем если она верна. Шансы 100 к 1 умножить на вероятность 1 к 5. Получается 20 против 1, что темный лорд мертв. «Откуда вы берете все эти числа, Поттер?» «Да, это признанный недостаток данного метода», — не моргнув глазом, ответил Гарри. «Но качественно мы получаем, что наблюдение «темная метка не исчезла» не является достаточным подтверждением гипотезы «темный лорд бессмертен». Потому что свидетельство не такое исключительное, как само утверждение». Гарри сделал паузу и предложил. «И не будем забывать, что даже если темный лорд жив, то это не значит, что именно он подставил Гермиону. Как сказал один хитроумный человек, здесь может быть больше одного плана и больше одного заговорщика». «Да, у нас есть еще профессор защиты», заметил Северус с холодной улыбкой. «Полагаю, что мы вполне можем считать его подозреваемым. В конце концов, в прошлом году виновным оказался профессор защиты. И в позапрошлом тоже. И в позапозапрошлом». Гарри снова посмотрел на пергамент, лежавший у него на коленях. «Давайте двигаться дальше. Вы уверены, что точно запомнили пророчество? Мог кто-нибудь проникнуть в память профессора МакГонагалл и изменить или удалить строчку?» Альбус промолчал и затем медленно ответил. «На всей территории Британии действует великое заклятие, которое записывает каждое пророчество, произнесенное в ее пределах. Все пророчества хранятся глубоко под древнейшим залом Визингамота, в отделе тайн». «Зал пророчеств», — прошептала Минерва. Она читала об этом месте. Книги рассказывали об огромном зале со стеллажами, на которых в течение многих лет появлялись сияющие сферы. Считалось, что его сотворил сам Мерлин, величайший из волшебников, в качестве прощальной пощечины судьбе. Не все пророчества ведут к благу, поэтому Мерлин пожелал, чтобы те, о ком говорится в пророчествах, по крайней мере, знали, что им предречено. Это была дань уважения и к свободе воли, чтобы Рок не мог распоряжаться ими, как ему захочется. В руки того, о ком говорится в пророчестве, опустится сияющая сфера, и он услышит пророчество, произнесенное голосом предсказателя. Тот же, кто попытается дотронуться до чужого пророчества, лишится рассудка. Или, может быть, у него просто взорвется голова. В этом вопросе легенды расходились. Однако, в чем бы ни заключался изначальный замысел Мерлина, на протяжении веков невыразимцы не позволяли никому входить в этот зал, по крайней мере, насколько знала Минерва. В сборнике «Труды чародеев древности» утверждалось, что позднее невыразимцы обнаружили, что если позволить действующим лицам пророчества узнавать его содержание, то это может мешать провидцам высвобождать то самое давление времени, которое они высвобождают во время предсказания. И потому преемники Мерлина запечатали его зал. Минерве уже приходила в голову мысль, сказывались месяцы в обществе мистера Поттера, что в таком случае неясно, откуда это известно. Но она также полагала, что не стоит расспрашивать об этом Альбуса, ведь он и правда может попробовать рассказать. А Минерва была совершенно уверена, что о времени стоит беспокоиться только в том случае, если вы — часы. «Да, зал пророчеств», — тихо подтвердил Альбус. «Те, о ком говорится в пророчестве, могут там прослушать его запись. Ты... понимаешь, что это значит, Гарри?» Гарри нахмурился. «Ну, что я мог бы прослушать пророчество или темный лорд?» «О, мои родители, те, кто трижды бросали ему вызов. Они упомянуты в пророчестве, значит, тоже могли его прослушать». Если Джеймс и Лили и слышали что-то отличное от того, что рассказала Минерва, мне они об этом не сообщили», — спокойно ответил Альбус. «Ты брал Джеймса и Лили туда?» — поразилась Минерва. «Фоукс может перенести во множество мест», — пояснил Альбус. «Но не стоит об этом распространяться». Гарри пристально посмотрел на Альбуса. «А можно мне отправиться в этот отдел тайн и услышать запись пророчества? Насколько я слышал, оригинальная интонация голоса может помочь его понять». Старый волшебник медленно покачал головой. Его очки на мгновение блеснули отраженным светом. «Не думаю, что это будет мудро», — ответил он. «Из-за причин не столь очевидных. Место, сотворенное Мерлином, таит в себе опасность, и для некоторых людей эта опасность больше, чем для других». «Понятно», — без выражения отозвался Гарри и снова опустил взгляд в пергамент. «Я приму за рабочую версию, что пророчество записано точно. В следующей части говорится, что темный лорд отметит меня как равного себе. Есть идеи, что это может означать?» «Это точно не значит, что ты должен повторить его путь хоть в каком-нибудь смысле», — ответил Дамблдор. «Я не идиот, директор. Маглы разработали одну или две концепции о временных парадоксах, хотя для них это не более чем теория. Я не переступлю через свои этические нормы только потому, что послание из будущего говорит, что я так сделаю. Ведь тогда получится, что послание — единственная причина, почему это произошло. Все же, что именно это значит?» «Я не знаю», — сказал Северус. «Я тоже», — сказала Минерва. Гарри достал свою палочку и принялся вертеть ее в руках, задумчиво разглядывая деревянную поверхность. 11 дюймов, астролист, сердцевина и спира феникса», — сказал он. «И феникс, чье перо внутри этой палочки, дал еще только одно, которое мистер, как там его зовут, Олива что-то там, поместил в сердцевину палочки темного лорда. А еще я змеюст. И так уже, кажется, слишком много совпадений. И теперь, как выясняется, существует пророчество, утверждающее, что я буду равен темному лорду». Взгляд Северуса приобрел задумчивое выражение. Лицо директора оставалось непроницаемым. «Может ли быть, — запинаясь, спросила Минерва, — что, сами знаете кто, что Волдеморт передал часть своей силы мистеру Поттеру той ночью, когда Гарри получил этот шрам? Неумышленно, конечно. Но все же я не понимаю, как мистер Поттер может быть равным ему, если его магическая сила несравнима с силой темного лорда». Сказал Гарри, по-прежнему задумчиво глядя на палочку. «Если бы было нужно, я бы сразился с темным лордом безо всякой магии. Homo sapiens стали доминантным видом на планете не потому, что у них были самые острые зубы или самая прочная броня. Хотя, быть может, это не столь очевидно волшебникам. Тем не менее, бояться кого-то, кто не умнее меня, ниже моего достоинства как человека. А насколько я слышал, в этом отношении темный лорд не был таким уж страшным». «Вы что, воображаете себя умнее темного лорда, Поттер?» В голосе профессора Зельеварения прорезалось что-то от его обычной манеры презрительно растягивать слова. «В общем, да», — ответил Гарри. Он задрал левый рукав мантии, затем закатал рукав рубашки, которая была под ней, и показал чистое предплечье. «О, это мне напомнило кое о чем. Давайте убедимся, что ни у кого из присутствующих нет отчетливо видимой татуировки на одном и том же легко проверяемом месте, которая бы указала на них, как на тайных вражеских шпионов». Альбус сделал успокаивающий жест прежде, чем профессор Зельеварения успел сказать что-нибудь едкое. Скажи, Гарри, а где бы ты разместил темную метку?» «В нестандартном месте», — тут же ответил Гарри. «Там, где ее нельзя просто так обнаружить без хлопот и неловких ситуаций. Хотя, конечно, бдительный человек проверит и там. Сделать ее меньше, если возможно. Нанести сверху не магическую татуировку, чтобы замаскировать истинную форму. А еще лучше покрыть слоем фальшивой кожи». «Что ж, хитро», — согласился Альбус. «Но давай предположим, что ты можешь создать любую метку, какую только захочешь, проявляющуюся или исчезающую по твоему желанию. Что ты сделаешь тогда?» «Сделаю ее совершенно невидимой все время», — ответил Гарри тоном человека, объясняющего очевидные вещи. «Я же не хочу, чтобы что-то указывало, шпион это или нет». «Предположим, ты еще хитрее», — продолжил Альбус. «Ты мастер лжи, мастер коварства и используешь свои способности по полной». «Ну...» — мальчик нахмурился. «Это кажется неоправданно сложным. Больше похоже на тактику злодея из ролевой игры, чем на то, что используют в настоящей войне. Но я предположу, что можно поставить фальшивую темную метку на людей, которые не являются пожирателями смерти, тогда как у настоящих пожирателей смерти метка будет невидимой. Но тогда возникает вопрос, как изначально заставить людей поверить в то, что темная метка указывает на пожирателя смерти. Если бы я собирался подойти к этому вопросу серьезно, мне нужно было бы подумать об этом хотя бы 5 минут. «Я задаю тебе этот вопрос», — тем же мягким голосом продолжил Альбус, «потому что в самом начале войны я сам пользовался проверкой, которую ты предложил. Орден не погиб из-за моей глупости только потому, что Аластер не считал отсутствие метки доказательством. Позже я пришел к мысли, что носители метки могут скрывать и показывать ее по своему желанию. Однако, когда мы спешно выставили Игоря Каркарова перед лицом Визингамота, метка четко проступала на его руке, несмотря на все старания Каркарова доказать свою невиновность. Я не знаю, по каким правилам действует темная метка. Даже Северус до сих пор связан своей меткой и не может открыть ее секретов тому, кто их сам не знает». «Ой, но это же предельно упрощает дело!» — тут же воскликнул Гарри. «Погодите, погодите! Вы были пожирателем смерти?» Гарри перевел взгляд на Северуса. Тот ответил холодной улыбкой. «И до сих пор им являюсь, насколько им известно». «Гарри?» — сказал Альбус, не сводя глаз с мальчика. «Что ты имеешь в виду, говоря, что это предельно упрощает дело?» «Теория информации для начинающих», — лекторским тоном сказал мальчик. «Наблюдаемая переменная X передает информацию о состоянии переменной Y тогда и только тогда, когда возможные значения X имеют разную вероятность для разных состояний Y. Как только вы узнаете какое угодно качество, которое отличается у шпиона и не шпиона, вы можете его использовать, чтобы различать одних и других. Аналогично, чтобы различить правду и ложь, вам нужно что-то, что будет вести себя по-разному в том и другом случае. Нельзя использовать личные убеждения, чтобы отличать правду и ложь. Нужно руководствоваться принципом «выдвинь гипотезу и проверь ее экспериментально». Вы говорите, что человек с темной меткой не может открыть ее секреты тому, кто их еще не знает. Тогда, чтобы выяснить, как работает темная метка, запишите все предполагаемые способы ее работы, которые только можете себе представить, а потом наблюдайте, как профессор Снейп пытается рассказать кому-нибудь о каждом из этих пунктов. Возможно, следует взять кого-то, кто не знает цель эксперимента. Я объясню суть бинарного поиска позже, чтобы вы при необходимости смогли сыграть в 20 вопросов и сузить круг поисков. И те варианты, которые он не сможет произнести вслух, будут правдой. В данном случае его молчание послужит тем самым различием в поведении в ответ на правдивые и ложные утверждения о метке. Минерва поняла, что слушает, разинув рот, и быстро его закрыла. Даже Альбус выглядел удивленным. А впоследствии, как я и сказал, любое поведенческое различие между шпионами и нешпионами может быть использовано для определения шпионов. Как только вы выявите хотя бы один магически скрытый секрет темной метки, вы сможете проверять любого на наличие темной метки, просто наблюдая за тем, сможет ли он раскрыть этот секрет тому, кто его еще не знает. «Благодарю вас, мистер Поттер». Все посмотрели на Северуса. Профессор зельеварения выпрямился и оскалил зубы с яростно торжествующим видом. «Директор, теперь я могу свободно говорить о темной метке. Если кому-то из нас известно, что его схватили как пожирателя смерти, и проверяющие раньше не видели его руку без метки, то метка проявляется независимо от его желания. Но если они уже видели, что метки у него нет, то она остается невидимой. Также метка остается невидимой, если его только подозревают. Поэтому кажется, что темная метка выдает пожирателя смерти, но на деле, как вы понимаете, только того, кто уже был раскрыт». «А, — сказал Альбус. — Спасибо, Северус». Он на мгновение прикрыл глаза. «Пожалуй, это объясняет, почему даже Питер не заподозрил Блэка». «Ну, хорошо. Как вам проверка, которую предложил Гарри?» Профессор зельеварения покачал головой. «Несмотря на заблуждение Поттера, темный лорд не был дураком. В тот момент, когда возникает подозрение о подобной проверке, темная метка снимает запрет на обсуждение данной темы. Но я не мог намекнуть на такую возможность. Мне оставалось ждать, пока кто-то не догадается о ней самостоятельно». Он снова улыбнулся, не разжимая губ. «Мне стоило бы наградить ваш факультет солидной суммой баллов, мистер Поттер, но это скомпрометирует мое прикрытие. Однако, как видите, темный лорд был хитер». Его взгляд устремился куда-то в пространство. Затем Северус вздохнул. «Да, он был очень, очень хитер». Гарри Поттер на несколько секунд погрузился в размышления. Потом... «Нет». Гарри покачал головой. «Нет, это совершенно невозможно. Во-первых, мы говорим о логической задачке такого уровня сложности, что она могла бы появиться в первой главе какой-нибудь книги Реймонда Смаллиана. Это совершенно несравнимо с тем, чем занимаются магловские ученые. А во-вторых, вполне возможно, что темному лорду потребовалось 5 месяцев, чтобы придумать загадку, которую я разгадал за 5 секунд. «Скажите, Поттер, для вас действительно непостижимо, что кто-то может быть таким же умным, как вы?» В этот раз в голосе профессора зельеварения было больше любопытства, чем высокомерие. «Все дело в априорной вероятности, профессор Снейп. Свидетельства допускают как то, что темный лорд потратил на эту головоломку 5 месяцев, так и то, что он придумал ее за 5 секунд. Но в любой выборке всегда будет намного больше тех, кому потребуется 5 месяцев, чем тех, кто справится за 5 секунд. Гарри провел ладонью по лбу. «Проклятие, как же это объяснить? Предполагаю, что с вашей точки зрения, если темный лорд придумал хитрую головоломку, а я ее ловко решил, то это делает нас равными». «Я помню ваш первый урок зельеварения», — сухо сказал профессор. «И думаю, что вам есть еще чему поучиться». «Спокойно, Северус», — сказал Альбус. «Гарри уже совершил больше, чем вам известно. Но скажи мне, Гарри, почему ты считаешь, что темный лорд глупее тебя? Конечно, его душа повреждена во многих смыслах, но в схватке хитрость против хитрости ты еще не готов с ним встретиться, насколько я могу судить. А я в курсе всех твоих подвигов. Самое обидное заключалось в том, что Гарри не мог объяснить, почему он на самом деле не согласен. И это нарушало ряд базовых принципов совместного обсуждения. Он не мог рассказать, как на самом деле освободили Беллатрису из Азкабана. Что, сами знаете кто, в каком бы то ни было обличии, не имел к этому никакого отношения. А дело было лишь в совместной работе разумов Гарри и профессора Квирла. В присутствии профессора МакГонагалл Гарри не хотелось говорить, что существование повреждений мозга подразумевает отсутствие такой штуки, как душа. Что, в свою очередь, делает успешный ритуал бессмертия, невозможным. Гарри, безусловно, планировал когда-нибудь проложить дорогу к магическому бессмертию, но гораздо более сложным и требующим гораздо больше изобретательности, чем простая привязка уже существующей души к филактерии лича. Тем более, что ни один разумный волшебник не стал бы этим заниматься, если бы знал, что его душа и так бессмертна. Примечание чтеца. Лич – это такой мертвый колдун, который стал бессмертным, привязав свою душу к какому-нибудь предмету, который называется филактерия. И самый знаменитый, наверное, для русскоязычных пример лича – это Кощей Бессмертный, у которого смерть была спрятана в иголке, а та в утке, а та в зайце. Но настоящей и подлинной причиной, почему Гарри знал, что темный лорд не мог быть настолько умен, наверное, было не тактично это говорить, но Гарри присутствовал на заседании Визингамота. Он видел, какие смехотворные меры предосторожности, если это вообще можно так назвать, принимаются для охраны самых глубоких уровней Министерства магии. Там даже не было водопада воров, которые применяли гоблины, чтобы смывать эффекты оборотного зелья и проклятия Империус с посетителей Гринготтса. Очевидный способ захвата власти – наложить Империус на министра магии и на глав нескольких департаментов, а тем, кто слишком силен для Империуса, послать совиной почтой ручную гранату. Или усыпляющий газ, если нужно взять их живыми и держать в состоянии живой смерти, чтобы брать волосы для оборотного зелья. Легилименция, чары ложной памяти, заклинания конфундус. Просто смешно, насколько магический мир переполнен средствами для одурачивания людей. Возможно, во время своего собственного захвата власти в Британии Гарри воздержится от всего этого, поскольку его сдерживает этика. Хотя, пожалуй, он мог бы использовать некоторые слабые средства, поскольку оборотное зелье или временный конфундус, или чтение мыслей с помощью легилименции не могли быть хуже, чем лишний день существования Азкабана. Но если бы Гарри не сдерживали этические нормы, вероятно, он бы в тот день уничтожил худшую часть Визингамота. В одиночку, пользуясь лишь магической силой, доступной первокурснику, благодаря тому, что он был достаточно умен и понял суть дементоров. Впрочем, возможно, политическая позиция Гарри после этого оказалась бы весьма шаткой. Выжившие члены Визингамота могли решить, что для поддержания своего реноме гораздо удобнее будет отречься от его действий и осудить его. Пусть даже умнейшие из них и понимали бы, что это сделано для высшего блага. И тем не менее. Если же вы не ограничены никакими этическими нормами, вооружены древними секретами Салазара Слизерина, повелеваете дюжинами могущественных последователей, в число которых входит Люциус Малфой, и при этом вам нужно более 10 лет, чтобы потерпеть неудачу при попытке свергнуть правительство магической Британии, это означает, что вы идиот. «Как же это объяснить?» — повторил Гарри. «Смотрите, директор, вас связывают некие этические нормы, и поэтому вы не станете использовать в бою многие возможные тактики просто потому, что вы не злодей. И вы сражались с темным лордом, ужасно могущественным волшебником, который не был так ограничен в выборе средств, и вы все равно его сдерживали. Если бы сверх этого сами знаете, кто был бы суперумным, вы были бы мертвы. Все вы. Вы погибли бы мгновенно. Гарри! Голос профессора МакГонагалл дрожал. Гарри, мы действительно чуть не погибли. Погибло больше половины Ордена Феникса, если бы не Альбус. Альбус Дамблдор, величайший волшебник за последние 2 столетия. Мы бы все были мертвы, Гарри. Гарри провел рукой по лбу. «Простите», — сказал он, — «я не пытаюсь преуменьшить то, через что вы прошли. Я знаю, что сами знаете, кто был исключительно злым и невероятно могущественным темным волшебником, с множеством сильных сторонников, и это серьезно. Действительно серьезно. Но все это несравнимо с угрозой, когда ваш противник действительно умен. В этом случае он может просто трансфигурировать ботулотоксин и подмешать 1 000 000 грамма в ваш чай. Был ли какой-нибудь безопасный способ объяснить это, не раскрывая деталей? Гарри не мог придумать ни одного. «Пожалуйста, Гарри!» — сказала профессор МакГонагалл. «Пожалуйста, Гарри, умоляю тебя, относись к темному лорду со всей серьезностью. Он куда опаснее, чем...» Казалось, пожилая волшебница не может подобрать правильных слов. «Он намного, намного опаснее, чем трансфигурация». Брови Гарри поползли вверх, прежде чем он смог совладать с собой. Со стороны Северуса Снейпа послышался мрачный смешок. «Хм», — задумался внутренний когтевранец. «Честно говоря, профессор МакГонагалл права. Мы не воспринимаем этот вопрос серьезно, как воспринимают научную проблему. Усваивать новую информацию в принципе сложно. Гораздо проще от нее отмахнуться, не задумываясь. Прямо сейчас, похоже, мы встретили неожиданный, важный аргумент, но совершенно не пересмотрели свои убеждения. Изначально мы не рассматривали лорда Волдеморта в качестве серьезной угрозы, потому что идея темной метки казалась нам откровенно идиотской. Потребуются целенаправленные усилия, чтобы разобрать по кусочкам и перепроверить всю цепочку умозаключений, которую мы построили на основании этого ложного предположения. А прямо сейчас мы не предпринимаем для этого никаких действий. «Ладно», — сказал Гарри в тот момент, когда профессор МакГонагалл, кажется, собиралась вновь заговорить. «Ладно, чтобы отнестись к этому серьезно, мне нужно взять паузу и подумать 5 минут». «Пожалуйста, так и сделай», — кивнул Альбус Дамблдор. Гарри прикрыл глаза. Его когтевранская сторона разделилась на 3 части. «Оцениваем вероятность», — сказал когтевранец номер 1, выступавший за председателя, «что темный лорд жив и умен в той же степени, что и мы, и, следовательно, представляет собой настоящую угрозу». «Почему тогда его враги до сих пор не мертвы?» — спросил когтевранец номер 2, представлявший сторону обвинения. «Прошу отметить», — заявил первый когтевранец, «что мы уже рассматривали этот аргумент, так что мы не можем использовать его, чтобы менять свои представления каждый раз, когда его повторяем». «Но где тут логическая ошибка?» — спросил второй когтевранец. «В мирах с умным темным лордом все члены Ордена Феникса были бы мертвы в первые 5 минут войны. Наш мир таким не выглядит, и значит, он не относится к такому типу миров, что и требовалось доказать». «Можем ли мы это утверждать с уверенностью?» — вмешался когтевранец номер 3, назначенный на роль адвоката. «Может быть, существовала какая-то причина, по которой лорд Волдеморт не сражался в полную силу?» «Какая, например?» — спросил когтевранец номер 2. «Кроме того, вне зависимости от ваших объяснений, я требую, чтобы данную идею оштрафовали в связи с ее дополнительной сложностью». «Позвольте третьему высказаться», — перебил первый когтевранец. «Хорошо, смотрите», — сказал третий когтевранец. Во-первых, мы не знаем, может ли кто-нибудь захватить министерство, используя только контроль разума. Может быть, магическая Британия действительно представляет собой олигархию, и у вас должно быть достаточно военной власти для того, чтобы запугать глав семейств и заставить их подчиняться. «Используем Империус на них тоже», — вставил второй когтевранец. «И у олигархов есть водопад воров на входе в их дома». «Штраф за сложность!» — вскричал второй когтевранец. «Это приумножение сущностей!» «Будьте же благоразумны!» — сказал номер третий. «Все-таки мы пока не встречали никого, кому бы удалось свергнуть министерство парой удачно наложенных заклинаний Империуса. И мы не знаем, действительно ли это так легко осуществить». «Но...» — возразил когтевранец номер два. «Даже принимая это во внимание, все говорит о том, что можно было найти какой-нибудь другой способ. 10 лет неудач? Куда это годится? Применение только обычной для террористов тактики? Это выглядит, словно он даже не пытался победить». «Возможно, у лорда Волдеморта были и более творческие идеи», ответил третий когтевранец. «Но он не хотел давать подсказку правительствам других стран. Не хотел, чтобы они узнали, насколько они уязвимы, и поставили водопад воров в своих министерствах. По крайней мере, пока у него не будет Британии в качестве базы и достаточно прислужников, чтобы свергнуть все остальные крупнейшие правительства одновременно». «Вы предполагаете, что он хотел захватить весь мир», — отметил когтевранец номер два. «Трелани предсказала, что он будет равен нам», — торжественно произнес третий. «Следовательно, он хотел захватить весь мир». «А если кто-то вам равен, и вам приходится с ним сражаться...» На секунду Гарри попытался вообразить себе битву двух креативных волшебников, сражающихся друг с другом в полную силу. Гарри отмечал все заклинания и зелья из своих учебников за первый курс, которыми при творческом подходе можно было бы убивать людей. Он не мог ничего с собой поделать. В буквальном смысле. Каждый раз он пытался заставить свой разум не думать об этом, но с таким же успехом можно было бы смотреть на рыбу и не позволять своему разуму признать, что это рыба. А как кто-нибудь мог бы творчески применить заклинания 7-го курса, или чары, доступные аврорам, или утерянную древнюю магию, вроде той, что обладал Волдеморт? Об этом было даже страшно подумать. Сверхмогущественный креативный гений-психопат — это не просто угроза, это угроза всему живому. Гарри тряхнул головой, прогоняя из мыслей мрачную картину, которую породили его же рассуждения. Вопрос в первую очередь заключался в том, велика ли вероятность столкнуться с чем-то столь же ужасным, как темный рационалист. Априорные шансы, что некий волшебник попытался совершить ритуал бессмертия, и у него получилось. С большим запасом можно оценить эти шансы как 1 к 1000. Нельзя сказать, что примерно 1 волшебник из 1000 переживает свою смерть. Хотя следовало признать, что у Гарри нет данных, сколько всего было попыток провести ритуал бессмертия. «Что если темный лорд так же умен, как мы?» — спросил третий когтевранец. «Трелани, знаете ли, предсказала, что он нам будет равен. Значит, он мог сделать так, чтобы ритуал бессмертия сработал». «Постскриптум. Не забыть про строчку об уничтожить, не оставив почти ничего». Требование такого уровня интеллекта усложняло гипотезу еще сильнее. Априорные шансы, что случайно выбранный индивид окажется настолько умен, были весьма низки. Но лорд Волдеморт не был случайно выбранным волшебником. Он был тем самым особенным волшебником в выборке, который привлек всеобщее внимание. Головоломка с меткой подразумевала некий минимальный уровень интеллекта. Даже если, гипотетически, у темного лорда и ушло больше времени, чтобы все обдумать. Опять же, в магловском мире все исключительно умные люди, которых знал Гарри из истории, не становились злыми диктаторами или террористами. Самую близкую аналогию в магловском мире представляли разве что управляющие хедж-фондов, но из них никто не пытался захватить какую-нибудь страну. пусть даже третьего мира, что определяло максимальные границы, в которых они могли творить и добро, и зло. Существовали гипотезы, где Темный Лорд был умен, а Орден Феникса при этом не был немедленно уничтожен. Но такие гипотезы были куда сложнее, и потому их следовало штрафовать. После перемножения всех штрафов за дополнительные усложнения получалось, что при наблюдении «Темный Лорд» не выиграл войну мгновенно. Гипотеза «Темный Лорд глуп» гораздо более вероятна, чем гипотеза «Темный Лорд умен». Скорее всего, вероятность этих гипотез относились как 10 к 1 в пользу того, что Темный Лорд глуп, но, пожалуй, не 100 к 1. Даже при предположении, что Темный Лорд умен, никак нельзя сказать, что вероятность события Темный Лорд мгновенно выигрывает больше 99%. Все возможные контраргументы могут в сумме дать больше 1%. И еще было пророчество, которое в первоначальном виде могло содержать, а могло и не содержать строку о том, что лорд Волдеморт немедленно погибнет, если сразится с Поттерами, которую затем Альбус Дамблдор стер из памяти профессора МакГонагалл, чтобы заманить лорда Волдеморта в ловушку. Если же такой строки не было, тогда пророчество действительно скорее говорит о том, что сами знаете кому и мальчику, который выжил, суждено противостоять друг другу через неопределенное время. Но в этом случае было менее вероятно, что Дамблдор станет изобретать правдоподобный предлог, чтобы не брать Гарри в зал пророчеств. Гарри задумался, в состоянии ли он в принципе провести байесовское вычисление, основываясь на этих данных. Конечно, смысл субъективного байесовского вычисления не в том, чтобы перемножить кучу собранных чисел и получить абсолютно правильный ответ. На самом деле смысл заключается в том, чтобы сам процесс сбора чисел заставил учесть все значимые факты и оценить все относительные вероятности. Например, если уж вы действительно задумались о вероятности того, что темная метка не исчезает после смерти Темного Лорда, можно понять, что вероятность этой гипотезы не настолько низка, чтобы игнорировать ее. В принципе, можно было выписать гипотезы, перечислить свидетельства, получить все числа, выполнить вычисления, а затем выкинуть полученный ответ и довериться шестому чувству. Но уже после того, как вам пришлось взвесить каждую деталь. Сложность была в том, что сами свидетельства не были условно независимыми. Множество незаметных, но важных обстоятельств влияли друг на друга. Впрочем, одно можно было сказать наверняка. Если это вычисление в принципе можно произвести, потребуется листок бумаги и карандаш. Внезапно в камине директорского кабинета ярко вспыхнуло пламя, и из оранжевого стало ярко-зеленым. «А!» – профессор МакГонагалл прервала неловкую паузу. «Должно быть, это шизоглаз Хмури». «Оставим на время этот вопрос», – сказал директор с некоторым облегчением и тоже повернулся к камину. «К тому же, полагаю, мы услышим сейчас какие-нибудь новости». Гипотеза Гермиона Грейнджер. 8 апреля 1992 года, 18:53. Тем временем в большом зале Хогвартса за четырьмя огромными столами ученики, которые не были приглашены на тайное совещание к директору, совмещали ужин с оживленной дискуссией. «Забавно», – задумчиво произнес Дин Томас. «Я не верил, когда генерал говорил, что то, что мы выучили, изменит нас навсегда, и мы никогда не сможем вернуться к прежней жизни, как только мы поймем, как только увидим то, что видит он». «Точно!» – воскликнул Симус Финниган. «Я тоже думал, что это шутка. Ну, как и все остальное, что постоянно говорил генерал Хаоса». «Но теперь», — печально сказал Дин, — «мы ведь уже не сможем стать прежними. Это же все равно, что побывав в Хогвартсе, опять пойти в магловскую школу. Нам нужно держаться вместе. Больше мы ничего не можем сделать, но иначе мы спятим». Сидящий рядом Симус Финниган лишь молча кивнул и проглотил еще один кусок степняка. Здесь подразумевается животное, упомянутое в книгах Генри Бима Пайпера, в частности, в книге «Маленький пушистик». Примечание переводчиков. Вокруг них, за столом Гриффиндора, продолжался разговор. Он был не настолько бурным, как вчера, но время от времени все возвращались к той же теме. «Я считаю, что здесь точно не обошлось без какого-то любовного треугольника», говорила второкурсница по имени Саманта Кроули. Она никогда не отвечала на вопрос, не родственница ли она. «Вопрос в том, к чему все шло до того, как все пошло наперекосяк. Кто был в кого влюблен и была ли эта любовь взаимной? Даже не знаю, сколько тут получится возможных вариантов». 64, ответила Сара Варябил, цветущая красавица, которой скорее следовало оказаться в Когтеврани или Пуффендуе. «Нет, постойте, я ошиблась. Если, например, никто не любил Малфоя и Малфой никого не любил, то он бы вообще не был частью любовного треугольника. Так, тут нужна арифмантика. Подождите, пожалуйста, пару минут». «Я же, в свою очередь, считаю очевидным, что Грейнджер – мой Рейл Поттера, и что Поттер был ауспицем для Малфоя и Грейнджер». Заговорившая ведьма удовлетворенно кивнула с видом человека, который только что с блеском решил сложную проблему. «Это ведь даже не слова», – возразил молодой волшебник. «Ты придумываешь их на ходу». «Иногда просто нельзя описать что-то настоящими словами». «Это так грустно». У Шерис Нгасерин в глазах действительно блестели слезы. «Они же буквально были предназначены друг для друга». «Ты имеешь в виду Поттера и Малфоя?» — спросила второкурсница по имени Колин Джонсон. «Ну да, их семьи так сильно ненавидели друг друга, они просто не могли не влюбиться». «Нет, я имела в виду всех троих», — ответила Шерис. Это заявление ненадолго приостановило сбивчивое обсуждение. Дин Томас захлебнулся лимонадом и теперь сидел тихо, чтобы не забрызгать всех вокруг. Лимонад капал у него изо рта и пропитывал рубашку. «Ух ты!» — воскликнула темноволосая ведьма по имени Нэнси Хуа. «Шерис, твоя теория такая... изощренная». «Люди, нужно мыслить реалистично», — заявила Элоиза Розен, высокая ведьма, которая была генералом в своей армии и потому говорила с ноткой авторитетности в голосе. «Мы знаем, что Грейнджер была влюблена в Поттера, ведь она его поцеловала. Поэтому единственная причина, почему она могла попытаться убить Малфоя, заключается в том, что она узнала, что Поттер бросает ее ради Малфоя. Не нужно все настолько усложнять. Вы ведете себя, словно речь идет о пьесе, а не о реальных людях». «Но даже если Грейнджер была влюблена, странно, что она вот так вот сорвалась», — заговорила Хлоя, чья черная мантия в сочетании с черной, как ночь, кожей превращали ее в темный силуэт. «Не знаю. Я думаю, что здесь, возможно, было что-то большее, чем трагическая история любви. Подозреваю, большинство даже понятия не имеет, что происходит». «Да, спасибо», — выпалил Дин Томас. «Послушайте, как вы не понимаете, нам Гарри Поттер так и говорил. Если вы оказались не в состоянии предсказать, что что-то случится, если что-то полностью застало вас врасплох, значит, ваших старых представлений о мире недостаточно, чтобы объяснить...» Дин остановился, поскольку понял, что его никто не слушает. «Совершенно безнадежно, да?» «А ты еще не понял?» — откликнулась Лаванда Браун, которая сидела напротив двух бывших легионеров хаоса. «Как тебя вообще сделали лейтенантом?» «Ой, да помолчите вы!» — рявкнула на них Шерис. «Очевидно же, что вы оба сами хотите эту троицу. «Я серьезно!» — воскликнула Хлоя. «Что, если на самом деле происходит что-то совсем необычное, о чем не догадываются обычные люди? Что, если кто-то заставил Грейнджер напасть на Малфоя, как и пытался всем сказать Поттер?» «Я думаю, Хлоя права», — сказал похожий на иностранца ученик, который всегда представлялся как Адриан Турнепс, хотя на самом деле родители назвали его «чокнутый Дронго». «Мне кажется, тут все время был...» Адриан зловеще понизил голос. «Некто в тени...» Адриан опять заговорил по-нормальному. «Из-за которого все и случилось. Человек, который стоял за всем этим с самого начала. И я совсем не о профессоре Снейпе». «Ты же не хочешь сказать?» — ахнула Сара. «Да», — заявил Адриан. «На самом деле за всем этим стоит Трейси Дэвис». «Я тоже так думаю», — сказала Хлоя. «В конце концов...» Она быстро оглянулась по сторонам. «После всей этой истории с хулиганами и потолком, даже деревья в лесах вокруг Хогвартса выглядят так, словно они дрожат, словно они напуганы». Симус Финниган задумчиво нахмурил брови. «Кажется, я понимаю, откуда у Гарри его... Ну, вы понимаете». Симус понизил голос, чтобы его слышали только Лаванда и Дин. «О, я прекрасно поняла, что ты хочешь сказать». Лаванда даже не старалась говорить тише. «Удивительно, что он не сломался и не начал убивать всех подряд еще несколько лет назад». «Лично меня...» Дин тоже заговорил тихо. «Больше всего пугает, что на их месте могли бы быть мы». «Ага», — ответила Лаванда. «Как хорошо, что мы теперь в полной мере разумны». Дин и Симус серьезно кивнули. Гипотеза Г. Л. 8 апреля 1992 года, 20.08. В камине в кабинете директора взметнулись ярко-зеленые языки пламени. Огонь сгустился в крутящийся изумрудный вихрь, а затем пламя вспыхнуло еще ярче и выплюнуло в воздух человеческую фигуру. Двигаясь по инерции, приданной пламенем, фигура ловко, словно в танце, крутанулась, и огненный след описал вокруг нее оборот в 360 градусов. Одновременно она молниеносно выхватила палочку, после чего внезапно замерла на месте. Первым, на что обратил внимание Гарри, увидев появившегося человека, были многочисленные шрамы на его руках и лице. Гарри их заметил даже раньше, чем глаз. Казалось, все тело новоприбывшего было обгоревшим и изрезанным, хотя на виду были лишь руки и лицо. Все остальное закрыто, причем не мантией, а кожаным одеянием, которое больше походило на доспех, чем на обычную одежду. Темно-серая кожа подходила к его растрепанным седым волосам. Затем Гарри обратил внимание на правый глаз мужчины, сверкавший ярко-голубым. Какая-то часть разума Гарри осознала, что человек, которого профессор МакГонагал называла «шизоглаз хмури», это тот самый Аластер из воспоминания, которое Дамблдор показал Гарри. Но с тех пор какое-то событие разукрасило шрамами каждый дюйм его тела и отхватило ему кусок носа. Другая же часть его разума отметила выброс адреналина. Когда мужчина, вращаясь, выскочил из камина, Гарри совершенно рефлекторно выхватил палочку. Ощущения от его появления были схожи с ощущениями от попадания в засаду. Прежде чем Гарри успел остановить себя, его рука уже начала поднимать палочку для заклинания «Сомниум». Даже сейчас человек в кожаном доспехе держал палочку точно на уровне глаз, словно солдат, целящийся из ружья. Она не указывала на кого-то конкретно, но охватывала всю комнату. Опасность сквозила в позе мужчины и постановке его ног, в его кожаной броне и в его сверкающем голубом глазу. «Полагаю, ты считаешь, что эта комната безопасна?» — едко спросил мужчина в шрамах, обращаясь к директору. «Здесь только друзья», — сказал Дамблдор. Голова мужчины дернулась в сторону Гарри. «Включай его!» «Если Гарри Поттер нам не друг», — серьезно сказал Дамблдор, «то мы все совершенно точно обречены. Поэтому мы можем допустить, что он друг». Палочка мужчины оставалась поднятой, но указывала немного в сторону от Гарри. «Мальчишка на меня только что чуть не набросился». Гарри заметил, что его рука до сих пор стискивает палочку, и демонстративно ее опустил. «Прошу прощения, просто вы выглядели немного готовым к сражению». Мужчина слегка шевельнул кистью, и палочка, направленная почти на Гарри, сдвинулась на несколько градусов, хотя и не опустилась. Затем коротко хрипло рассмеялся. «Постоянная бдительность, да, парень?» «Вы не параноик, если за вами действительно следят», — перефразировал Гарри поговорку. Мужчина полностью развернулся к Гарри, и, насколько мальчик мог прочитать выражение на лице в шрамах, сейчас мужчина выглядел заинтересованным. В глазах Дамблдора снова появились те яркие искорки, что можно было заметить в его взгляде до побега из Азкабана. Улыбка под серебристыми усами словно никуда и не исчезала. «Гарри, это Аластер Хмури, которого еще называют Шизоглаз. Он примет командование Орденом Феникса после меня, если со мной что-нибудь случится, скажем так. Аластер, это Гарри Поттер. У меня есть все основания надеяться, что вы двое великолепно поладите друг с другом». «Я много слышал о тебе, малец», — сказал Шизоглаз Хмури. Его единственный настоящий темный глаз был прикован к Гарри, в то время как сверкающий голубой глаз безумно вращался в глазнице, причем, судя по всему, во всех направлениях. «И не только хорошее. Слышал, в департаменте тебя называют пугателем дементоров». После некоторого раздумья Гарри решил ответить понимающей улыбкой. «Как тебе это удалось, парень?» Мягко спросил мужчина. Теперь и его голубой глаз уставился на Гарри. «Я немного поболтал с одним из авроров, которые конвоировали того дементора из Азкабана. Бет Мартин сказала, что дементор вылетел прямиком из ямы, и никто не давал ему каких-то особых инструкций по дороге. Хотя, конечно, она могла врать». «Это не было хитрым трюком», — ответил Гарри. «Я просто шел напролом. Хотя, конечно, я тоже могу врать». На заднем плане хихикал откинувшийся на спинку кресла Дамблдор, словно он был еще одним устройством в директорском кабинете, которое издавало вот такой звук. Мужчина в шрамах снова повернулся к директору, хотя его палочка по-прежнему смотрела приблизительно в сторону Гарри. «Я напал на след недавнего носителя Волди. Ты уверен, что его тень сейчас в Хогвартсе?» Резко и по-деловому заговорил он. «Не вполне», — начал Дамблдор. «Что?» — воскликнул Гарри. После того, как он практически пришел к выводу, что темного лорда не существует, такое будничное обсуждение этого вопроса его поразило. «Носителя Волди», — коротко пояснил Хмури. «Человека, чьим телом он пользовался до того, как завладел Грейнджер». «Если легенды правдивы», — сказал Дамблдор, «существует некий предмет силы, который привязывает тень Волдеморта к этому миру. И благодаря этому он может уговорить кого-нибудь дать завладеть своим телом. В обмен носитель получает часть его силы и его гордыни». «Поэтому напрашивается вопрос, кто слишком быстро приобрел слишком много силы?» — отрывисто произнес Хмури. «И выяснилось, что есть человек, который изгнал Бандонскую Банши, полностью уничтожил вышедший из-под контроля вампирский клан в Азии, выследил оборотня из Вага-Вага и истребил шайку упырей с помощью чайного ситечка. И он старается выжить из этой известности все, что можно. Уже поговаривают об ордене Мерлина. Похоже, он становится интриганом и политиком, а не просто могущественным волшебником. «Ничего себе!» — пробормотал Дамблдор. «А ты уверен, что дело не в его собственных способностях?» «Я проверил его школьные оценки», — ответил Хмури. «Записи утверждают, что Гилдерой Локхарт на совах по защите получил тролль. О тритонах и речи не шло. Именно такой болван и мог пойти на сделку с Волди». Голубой глаз бешено вращался в глазнице. «Но, может быть, вы помните Локхарта учеником и считаете, что у него хватало потенциала, чтобы совершить все это самому?» «Нет», — нахмурилась профессор МакГонагал. «Должна признать, что это невозможно». «Боюсь, я вынужден согласиться», — с ноткой боли произнес Дамблдор. «Ах, Гилдерой, несчастный глупец». Смешок Хмури был больше похож на рык. «Три часа утра тебе устроит, Альбус. Локхард должен быть дома этой ночью». С каждым словом Гарри беспокоился все больше и больше. Даже если у министерства и были какие-то правила о том, что ордер должен выдать судья, их точно не было у добровольческой нелегальной организации, к которой Гарри только что, судя по всему, присоединился. «Прошу прощения», — сказал Гарри. «А что именно произойдет в три утра?» Должно быть, что-то в голосе Гарри его выдало, потому что мужчина в шрамах развернулся к нему. «У тебя с этим какие-то трудности, парень?» Гарри замолчал, стараясь придумать, как сформулировать это для незнакомого человека. «Ты хочешь расправиться с ним сам?» Продолжал давить мужчина в шрамах. «Хочешь отомстить за своих родителей?» «Нет», — ответил Гарри так вежливо, как мог. «Честно говоря, слушайте, если бы мы наверняка знали, что он добровольно стал носителем для сами знаете кого, это одно. Но если мы не уверены, а вы отправляетесь его убить...» «Убить?» Шизоглаз Хмури фыркнул. «Мы хотим получить то, что спрятано у него в голове!» Хмури постучал себе по лбу. «Возможно, нам повезло, и Волди не смог стереть воспоминания этого простофиля так же легко, как сделал бы это при жизни. И Локхард помнит, как выглядел Крестраж». Гарри мысленно отметил слово «Крестраж» для последующего изучения и сказал. «Меня просто беспокоит, что кто-то невиновный, а если он совершил все это сам, он весьма достойный человек, может вот-вот пострадать». «Авроры заставляют людей страдать», — резко ответил мужчина в шрамах. «Если везет, то плохих людей. Бывает так, что удача отворачивается, вот и все. Просто помни, темные волшебники заставляют страдать гораздо больше людей, чем мы». Гарри сделал глубокий вдох. «Вы можете, по крайней мере, попытаться не причинять вред этому человеку в случае, если он не...» «Альбус, что здесь делает первокурсник?» Мужчина в шрамах резко развернулся к директору. «Только не говори мне, что он тут благодаря своему подвигу в младенчестве». «Гарри Поттер — необычный первокурсник, Алластер», — спокойно ответил директор. «Он уже совершил ряд деяний, достаточно невозможных, чтобы поразить даже меня. Он единственный в Ордене, кто способен однажды сравниться по интеллекту с Волдемортом. Ни мне, ни тебе это не под силу». Мужчина в шрамах навис над столом директора. «Он обуза, наивный, ни черта не знает о том, что такое война. Я хочу, чтобы его отсюда убрали. и стерли ему все воспоминания об Ордене, пока кто-нибудь из слуг Волди не вытащил их у него из головы. Вообще-то, я Акклюмент. Шизоглаз Хмури пристально посмотрел на директора, который в ответ кивнул. Тогда он повернулся лицом к Гарри, их взгляды встретились. Внезапная яростная леглиментная атака едва не сбросила Гарри с кресла. Раскаленный до бела клинок вонзился в воображаемую личность на переднем крае его разума. У Гарри не было возможности практиковаться со времени обучения у мистера Бестера, и он чуть было не потерял контроль над воображаемой личностью, которая изображала основную часть его разума. Весь мир его воображаемой личности превратился в кипящую лаву и бешеный поток вопросов. Гарри с огромнейшим трудом удавалось лишь притворяться, что у него галлюцинации, лишь притворяться личностью, которая кричит от шока и боли от того, что леглименция рвет ее рассудок на части и заставляет верить, что она горит. Гарри удалось разорвать зрительный контакт, опустив взгляд на подбородок Хмури. «Ты мало занимаешься, парень», — сказал Хмури. Гарри не смотрел на его лицо, но голос был мрачен. «Я предупреждаю тебя в первый и последний раз. Волди не похож ни на кого из известных леглиментов. Ему не нужно смотреть тебе в глаза. Если твои щиты настолько никчемные, то он прокрадется в твой разум так тихо, что ты ничего даже не заметишь». «Принято к сведению», — сказал Гарри подбородку в шрамах. Мальчика трясло сильнее, чем он был готов признать. Мистер Бестер и близко не был настолько силен и никогда не испытывал Гарри подобным образом. Притворяться кем-то, испытывающим такую боль. У Гарри не хватало слов, чтобы описать, что значит поддерживать воображаемую личность, страдающую от такой боли, но это точно не было нормальным. «Но я имею право на какое-то доверие, раз я все-таки Акклюмент». «То есть ты думаешь, что уже совсем взрослый, да? Смотри мне в глаза!» Гарри усилил свои щиты и посмотрел еще раз в темно-серый глаз и сверкающий голубой. «Видел когда-нибудь чью-то смерть?» — спросил Шизоглаз Хмури. «Моих родителей», — ровно ответил Гарри. В январе, когда я оказался перед Дементором, чтобы выучить заклинание Патронуса, ко мне вернулось это воспоминание. Я помню голос сами знаете кого. У Гарри озноб пошел по коже. Палочка в руках дрогнула. Могу доложить, что сами знаете кто способен произнести смертельное проклятие меньше, чем за полсекунды, но, вероятно, вы это уже и так знаете. Со стороны профессора МакГонагалл послышался вздох. Лицо Северуса напряглось. «Хорошо», — мягко сказал Шизоглаз Хмури. Губы на лице в шрамах искривились в странной, еле заметной улыбке. «Я сделаю тебе то же предложение, которое бы сделал любому Аврору-стажеру. Дотронься до меня, парень. Один удар, одно заклинание, и я признаю твое право спорить со мной». «Алластер!» — воскликнула профессор МакГонагалл. «Это совершенно неразумная идея. Несмотря на все прочие его достоинства, у мистера Поттера нет сотни лет боевого опыта». Гарри быстро окинул кабинет взглядом. Его взор прошелся по странным устройствам, скользнул мимо Дамблдора, Северуса, распределяющей шляпы, задерживаясь то тут, то там. Со своего места Гарри не мог видеть профессора МакГонагалл, но это не имело значения. Он хотел взглянуть лишь на одно устройство. Все остальные взгляды были нужны лишь, чтобы замаскировать нужный. «Хорошо», — сказал Гарри и вскочил со своего кресла, не обращая внимания на вздох профессора МакГонагалл и скептическое фырканье профессора Снейпа. Дамблдор приподнял брови, а Хмури оскалился, как тигр. «Пожалуйста, разбудите меня через 40 минут, если он меня вырубит». Гарри принял начальную стойку для дуэли, его палочка смотрела в пол. «Что ж, начнем». Гарри открыл глаза. Казалось, его голову набили ватой. В кабинете директора уже никого не было, огонь в камине почти потух. Лишь Дамблдор по-прежнему сидел за столом. «Здравствуй, Гарри», — тихо сказал директор. «Я даже не заметил его движения», — восхищенно заявил Гарри и, проигнорировав протест мышц, сел. «Ты стоял в двух шагах от Алластера Хмури», — ответил Дамблдор, и отвел взгляд от его палочки. Гарри кивнул, вытаскивая из кошеля мантию невидимости. «Ну да, я принял дуэльную стойку, чтобы он подумал, что я обычный идиот и недооценил меня. Но должен признать, это было впечатляюще». «То есть ты так и планировал с самого начала?» — спросил директор. «Конечно», — ответил Гарри. «Обратите внимание, что я перешел к действиям сразу же, как проснулся, а не стал тратить время на обдумывание». Гарри натянул на голову капюшон мантии и бросил взгляд на настенные часы, на которые он незаметно успел посмотреть раньше. В этот раз они показывали 23 минуты 9-го. Сейчас 5 минут 10-го. Минерва, распахнув глаза, смотрела, как мальчик принимает дуэльную стойку. Палочку он держал низко, и на секунду Минерва задумалась, что, может быть, Гарри действительно способен... Нет, это совершенно нелепо. Перед ним стоит сам Шизоглаз Хмури, и победа для Гарри находится за пределами возможного. Конечно, то же самое она думала и о частичной трансфигурации. «Что ж, начнем», — сказал Гарри и упал. Северус усмехнулся. «Вынужден признаться, у мистера Поттера есть свои достоинства. Я бы ни за что не произнес это, будь он в сознании, и если вы повторите ему мои слова, я буду все отрицать, ибо его самомнение и так уж слишком раздуто. У мистера Поттера действительно есть свои достоинства, Шизоглаз. Пусть дуэлирование и не входит в их число». Шизоглаз в ответ усмехнулся даже более зловеще. «О да! На дуэлях дерутся только дураки. Он встал вот так и ждал, когда я нападу. О чем он вообще думал? Пожалуй, мне стоит оставить ему шрам на память». «Алластер!» — гаркнул Альбус. Одновременно Минерва крикнула «Стойте!» Северус метнулся вперед, а Шизоглаз Хмури демонстративно направил палочку на тело Гарри Поттера. «Ступифай!» Шизоглаз молниеносно развернулся на своей деревянной ноге. Минерва никогда не видела, чтобы человек двигался настолько быстро без помощи магии. Его тело, казалось, размазалось в пространстве. Красный сгусток оглушающего проклятия прошел сквозь внезапно опустевший воздух, чуть не попал в Северуса и врезался в противоположную стену. Когда взгляд Минервы метнулся обратно к Хмуре, она увидела 17 светящихся сфер, сформировавших знак Сагитта Магика. Через мгновение из них вырвался яркий свет, который попал в кого-то. Раздался глухой звук падающего на пол тела. «Еще раз здравствуй, Гарри», — сказал Дамблдор. «Не могу поверить, что он так быстро среагировал». Гарри поднялся с пола, где лежал невидимым для предыдущей версии себя, и отряхнул мантию. «И что он так быстро движется тоже? Мне нужно придумать какой-нибудь способ достать его, не произнося заклинаний, потому что это меня выдает». И тут же Шизоглаз метнулся вниз, упав на руки. Минерва едва заметила, как две тонкие белые нити прошили пространство, где он только что был. Ее глаза отвлеклись на синюю вспышку, которая случилась, когда нити врезались в одно из директорских устройств, А когда она снова посмотрела на Шизоглаза, тот уже вскочил на ноги, и его палочка двигалась немыслимо быстро. Раздался очередной звук падения. «Еще раз здравствуй, Гарри!» «Простите, директор, но не могли бы вы открыть вашу лестницу, а потом впустить меня обратно, прежде чем я совершу последний прыжок назад? Мне потребуется больше часа на подготовку». Минерва, открыв рот, смотрела на Шизоглаза Хмури, который не опустил палочку ни на дюйм. Северус, судя по его лицу, был близок к шоку. «Ну что, парень?» — спросил Шизоглаз Хмури. «Что еще у тебя есть?» Невидимая рука сняла капюшон мантии невидимки, и в воздухе появилась парящая голова Гарри Поттера. «Этот глаз!» Глаза самого мальчика дерзко сверкнули. «Это не какой-то обычный артефакт. Он позволяет видеть сквозь мою мантию-невидимку. Вы увернулись от моего трансфигурированного тазера, как только я начал его поднимать, хотя я не произносил никаких заклинаний. А теперь, когда я пронаблюдал все с самого начала, вы увидели все мои «я», вернувшиеся в прошлое сразу же, как вышли из камина. Так?» Хмури ухмыльнулся. Точно такой же оскал Минерва видела на его лице в тот раз, когда они столкнулись с самим Волдемортом. «Потрать сотню лет, охотясь на темных волшебников, и будешь видеть все», — сказал Хмури. «Однажды я арестовал молодого японца, который использовал похожий трюк. Он на собственной шкуре обнаружил, что прием с теневыми копиями не тянет против моего глаза». «Вы видите во всех направлениях». Глаза Гарри Поттера все так же сверкали. «Неважно, куда направлен глаз, он видит все вокруг». Тигриная усмешка Хмури стала шире. «Сейчас в комнате остался только один ты», — сказал он. «Как ты думаешь, это потому, что ты сдашься после этого раза, или потому, что ты выиграешь? На что поставишь, сынок?» «Это моя последняя попытка, потому что я решил поставить 3 оставшихся часа на один заход», — ответил Гарри Поттер. «Что же насчет того, выиграю ли я?» Весь воздух в кабинете директора превратился в неясное марево. Шизоглаз Хмури с невероятной скоростью рванулся в сторону, а мгновением позже голова Гарри отпрянула назад, и мальчик крикнул: «Ступофай!» 3 мерцающие линии прошли мимо движущейся головы Гарри. Одновременно от Гарри полетел красный сгусток, который проскочил мимо Хмури, когда тот увернулся в другую сторону. Если бы Минерва моргнула, она бы это проглядела. Красный сгусток резко развернулся в воздухе и ударил Хмури в ухо. Хмури упал. Парящая голова Гарри Поттера рухнула на высоту первокурсника, упавшего на четвереньки. Затем опустилась еще ниже. На лице было заметно внезапное истощение сил. «Во имя Мерлина, что?» — воскликнула Минерва МакГонагал. «Стало быть, ты пошел к Флитвику», — сказал Хмури. Отставной Аврор сидел в кресле, потягивая восстанавливающее зелье из фляги, которую снял с пояса. Гарри Поттер кивнул. Теперь он сидел в своем кресле, а не на подлокотнике. «Я сперва направился к профессору защиты, но...» Мальчик поморщился. «Он был... недоступен. Ну, я решил, что стоит рискнуть 5 баллами факультета, и если говоришь себе, что риск того стоит, то нет смысла возмущаться, когда приходится платить. В любом случае, я понял, что если ваш глаз видит то, что не видят другие, то, как показал Айзек Азимов в своем втором основании, оружием в данном случае будет яркий свет. Знаете, прочитав достаточно научной фантастики, вы прочитаете обо всем как минимум один раз. В общем, я сказал профессору Флитвику, что мне требуется заклинание, которое бы создало множество ярких и мерцающих объектов, способных заполнить целый кабинет, но при этом остающихся невидимыми, чтобы только ваш глаз мог их видеть. Я понятия не имел, как вообще можно создать иллюзию, а потом сделать ее невидимой, но я понял, что если я об этом не стану распространяться, то профессор Флитвик так или иначе все сделает. И он сделал. Оказалось, что самостоятельно использовать такое заклинание мне не под силу, но Флитвик сотворил для меня одноразовый артефакт. Хотя мне пришлось убедить его, что тут нет никакого жульничества, поскольку вряд ли хоть что-нибудь может считаться жульничеством в сражении с Аврором, который дожил до отставки. И я по-прежнему не понимал, как в вас можно попасть, раз вы движетесь так быстро. Так что я спросил про самонаводящееся заклинание, и вот тогда-то Флитвик и показал мне то заклинание, что я использовал в конце. Рыскающий сногсшибатель. Это одно из собственных изобретений профессора Флитвика. Он же не только профессор заклинаний, но и чемпион дуэлей. Я в курсе, сынок. Простите. В общем, профессор сказал, что в его бытность дуэлянтом ему так и не довелось использовать это заклинание, потому что оно работает только как добивающий удар против лишенного щитов противника. Заклинание устремляется к цели, насколько позволяет изначальная траектория, а как только оно определяет, что цель удалилась, оно разворачивается прямо в воздухе и снова направляется к цели. Развернуться оно может только один раз, но поскольку звучит оно очень похоже на Stupefy, да и цвета она того же самого, красного. Враг может решить, что это обычный сногсшибатель и попытаться увернуться. И вот тут-то разворот его и достанет. Да, и профессор просил, чтобы никто из нас не упоминал про этот его особый прием. Просто на случай, если когда-нибудь ему выпадет шанс использовать его в соревнованиях. «Но...» — начала профессор МакГонагал. Она посмотрела на шизоглаза Хмури, который одобрительно кивнул, и на Северуса, который хранил нарочито безразличное выражение лица. «Мистер Поттер, вы только что оглушили самого шизоглаза Хмури, самого знаменитого охотника на темных волшебников за всю историю Аврората. Это же невозможно!» Хмури мрачно ухмыльнулся. «И что ты на это скажешь, парень? Мне любопытно». «Ну...» протянул Гарри. «Во-первых, профессор МакГонагал, ни один из нас не сражался всерьез». «Ни один из вас?» «Разумеется», — сказал Гарри. «В настоящей битве мистер Хмури сбил бы все мои копии незамедлительно и не ждал бы, пока они нападут. Что до меня, если бы мне действительно было необходимо сразить самого знаменитого Аврора за всю историю, я бы устроил так, чтобы за меня это сделал директор Дамблдор. И кроме того, поскольку это был не настоящий бой...» Гарри запнулся. «Как бы объяснить? Волшебники привыкли к тому, что на дуэлях они некоторое время бросаются заклинаниями. Но если два магла стреляют друг в друга в маленькой комнате, то тот, кто попал первым, тот и победил. И если один из них намеренно пропускает свою очередь стрелять и дает второму один шанс за другим, как мистер Хмури давал мне один шанс за другим. В общем, проиграть при этом было бы довольно стыдно». «Ну, не так уж и стыдно». Хмури слегка угрожающе ухмыльнулся. Но Гарри этого, похоже, не заметил. «Можно сказать, что мистер Хмури проверял меня. Попытаюсь ли я с ним сразиться или попытаюсь победить? То есть, буду ли я играть лишь роль того, кто сражается? Использовать известные мне стандартные заклинания, даже если не ожидаю, что последовательность таких действий приведет к победе. Или же буду пробовать необычные подходы, пока не найду что-нибудь, что могло бы принести победу. Это как разница между учеником, который сидит в классе, потому что все сидят, и учеником, которому не все равно, и который спрашивает себя, что нужно, чтобы на самом деле изучить материал, и практикуется соответственно. Понимаете, профессор МакГонагал, если посмотреть на дело под таким углом, принять во внимание, что мистер Хмури давал мне шанс за шансом, и что нападать вообще не стоило, если бы я не надеялся победить, тогда я не так уж и преуспел, ведь мне потребовалось целых 3 попытки, чтобы его достать. Кроме того, как я уже говорил, в настоящем бою мистер Хмуря стал бы невидимым сам или закрылся щитом. «Не очень-то полагайся на щиты, парень», — встрял Шизоглаз. Аврор в кожаных доспехах сделал еще один глоток из фляжки с восстановительным зельем. «То, чему учат в первый год в Академии, не остается вечной истиной. Не против сильнейших темных волшебников. Для любого щита найдется проклятие, которое проходит прямо сквозь него, если только ты недостаточно быстр, чтобы защититься контрзаклинанием. И еще есть заклинание, которое проходит вообще через что угодно. И именно его будет использовать любой пожиратель смерти». Гарри Поттер серьезно кивнул. «Верно. Некоторые заклинания невозможно блокировать. Я запомню это на случай, если кто-нибудь использует против меня смертельное проклятие. Снова». «Сообразительность такого рода убивает людей, парень. Не забывай об этом». Мальчик, который выжил, печально вздохнул. «Я знаю. Простите». «Итак, сынок, тебе есть что сказать, прежде чем мы с Альбусом отправимся за Локхартом?» Гарри открыл уже рот, но замер. «Не мне вам говорить, как воевать», — сказал, наконец, мальчик, который выжил. «У меня в этом вообще нет опыта. Просто учтите мое предположение, что Локхарт, возможно, невиновен. Так что если вы можете не причинять ему вреда, не рискуя при этом...» Мальчик пожал плечами. «Я не знаю цену. Просто, пожалуйста, если сможете, постарайтесь не причинять ему вреда, если он невиновен». «Если смогу», — сказал Хмури. «И еще, вы же намереваетесь просмотреть его разум, чтобы найти доказательства вмешательства Темного Лорда, так? Я не знаю, каковы правила в Магической Британии насчет допустимых доказательств, но знаю, что любой человек какой-нибудь закон да нарушил. Законов просто чересчур много. Поэтому, если речь не будет идти про Темного Лорда, не сдавайте его министерству. Просто сотрите ему память и уйдите. Хорошо?» Шизоглаз нахмурился. «Сынок, никто не получает силу так быстро, если он не замышляет что-нибудь». «Тогда оставьте это обычным аврорам, когда и если они найдут доказательства обычным путем. Пожалуйста, мистер Хмури, зовите это издержками моего магловского воспитания, но если речь не о войне, то я не хотел бы, чтобы мы стали злыми полицейскими, которые вырываются в дома посреди ночи, роются в мозгах, а потом отправляют людей в Азкабан». «Не вижу в этом смысла, но думаю, что могу оказать тебе такую любезность». «Что-нибудь еще, Алластер?» — спросил Альбус. «Да», — ответил Хмури. «Насчет вашего профессора защиты». Гипотеза Гилдерой Локхарт. Конец. Гипотеза Дамблдор. 9 апреля 1992 года, 17:32. Когда профессор защиты медленно поднял свою чашку с чаем, та слегка дернулась. Темная полупрозрачная жидкость лишь едва перехлестнула через край. Всего только 3 капли поползли вниз по стенке. И до, и после этого рука профессора Квиррелла твердо сжимала чашку. И Гарри мог бы ничего и не заметить, если бы в тот момент он не наблюдал пристально за движениями профессора. Если это маленькое резкое движение перейдет в постоянный тремор, профессору защиты останется только беспалочковая магия. Волшебная палочка не допускает дрожащих пальцев. Гарри не представлял, насколько это ослабит профессора Квиррелла, если ослабит вообще. Конечно, профессор защиты сможет пользоваться беспалочковой магией, но все же обычно для чего-то крупного он использовал палочку. С другой стороны,

и его голос был тише, словно он отбросил притворство. «Прекрасно, я принимаю твои условия». Он сказал, что согласен на ее предложение и что она должна бросить свою палочку, чтобы он мог убить ее. А потом темный лорд ждал. Просто ждал. Я не знаю, о чем думала Лили Поттер. Это вообще не имело смысла. То, что она сказала, не похоже было, чтобы темный лорд убил ее и потом просто ушел. Он ведь пришел за мной. Лили Поттер ничего не сказала, и тогда темный лорд начал смеяться над ней. Это было ужасно, и она попробовала единственное, что ей оставалось, кроме того, чтобы бросить меня или просто сдаться и умереть. Я не знаю, могла ли она вообще это сделать. Могло ли у нее сработать заклинание, но если подумать, ей нужно было хотя бы попытаться. Последнее, что она произнесла, было «Авада Ке». Но темный лорд начал свое заклинание, как только она сказала «Ав», и он произнес его меньше, чем за полсекунды. А потом была вспышка зеленого света. А потом... Потом... «Хватит!» Медленно, как утопленник, всплывающий к поверхности, Гарри вернулся из того места, где он только что был. «Хватит!» — хрипло повторил профессор зельеварения. «Она умерла. Лили умерла без боли, да? Темный лорд не сделал с ней ничего перед тем, как убил. Она умерла с мыслью, что потерпела поражение, и что теперь темный лорд убьет ее ребенка. Это больно. Он... Темный лорд не пытал ее, сказал Гарри, если вы об этом спрашиваете. За его спиной щелкнул замок, и дверь распахнулась. Гарри ушел. Это было в пятницу, 10 апреля 1992 года.